Гордые кихтанцы отказались вести какие-либо переговоры, подстроили несчастный случай эльлорскому послу, учинили резню в Марсаше и бросили против сотни защитников Баскерена 3000 штыков. А ведь император Раил I предлагал выкупить спорные земли. Но вместо заключения взаимоприемлемого договора кихтанцы собрали армию и форсировали Селим. По руслу этой речушки проходила в ту пору граница, и, разумеется, Эльлор не стал терпеть вторжение на свою исконную территорию. Объявление войны Кехтане Джейвидж отметил грандиозной попойкой в самом роскошном столичном борделе, а поутру, без захода домой, сразу отправился в казармы. Он, уставший от затянувшегося безделья, ехал на восток за своей страничкой в гимназическом учебнике истории и благодарил Всетворца, лишившего кихтанских правителей разума и осторожности. А к чему еще стремиться сильному амбициозному мужчине, кадровому офицеру, достигшему вершины военной иерархии в какие-то неполные 30? Только к бессмертной славе завоевателя новых земель для своей родины. Небрежно преподнести императору территории размером с 3 Дамодара, чьи недра набиты рудами, чьи пастбища только и ждут эльлорских стад, а плодородная целина плуга трудолюбивого землепашца, может ли быть жест величественнее? С тех пор, как к Джейвиджу снова вернулись воспоминания, он почти физически наслаждался картинами прошлого, бережно сохраненными в памяти. События же почти 15-летней давности по-прежнему будоражили кровь, заставляя ее быстрее бежать по венам. Чем ближе были восточные территории, тем ярче становились сны Росса о тех временах и местах. Снилась ему величественная долина Изара, снились знаменитые на весь континент синие скалы и неистовые рассветы над красно-бурыми барханами Аштарской пустыни. И споры в купе относительно ценности новоприобретенных земель по мере приближения к онам становились все яростнее. Его святоподобие Ергемат брызгал слюной, доказывая, как неправы были покойный император и маршал Джейвидж 14 лет назад. Лейтенант Кариджан, напротив, прославлял военный гений командующего эльлорской армии. И если бы один не налегал на авторитет Всеотца и не ссылался на волю Всетворца, который абсолютно точно к кихтанскому походу никакого отношения не имел, а второй лучше учил историю, чтобы не выглядеть таким косноязычным идиотом, путающимся в датах и фактах, то дискуссия получилась бы продуктивной и весьма интересной. А так, трепотня одна пустая, в которую даже вмешиваться неохота. Уступая просьбам, Росс очень лаконично пересказал историю взятия Дарлана, специально сделав акцент на важности штурма этой крепости для исхода всей войны, и заверил разгоряченных собеседников в том, что их мнение уже никакого значения не имеет, особенно для его соратников-рейнджеров, наскоро закопанных в общих могилах под стенами Дарлана. Спорить с ветераном не стали, но каждый остался при своем мнении. А Джейвидж вдруг отчетливо понял, что уже сейчас мечтает только об одном – найти Диана и как можно скорее вернуться в Виджмар, домой, на землю предков, чтобы там растить сына и жить для себя и для Фейм. Его страничка в учебнике уже написана, а хотелось бы увидеть, как Диан начнет ходить, услышать первое слово – рассказать ему о дедах и прадедах, среди которых были весьма примечательные личности, коими можно и должно гордиться. А еще очень хотелось бы, чтобы он запомнил отца живым, а не просто прочитал о нем в учебнике истории. Наверное, всех мужчин, и тех, которых мечты и амбиции уводят далеко-далеко за горизонт, и непробиваемых домоседов, однажды посещают такие мысли, становясь для одних подлинным откровением, а для других – итогом долгих раздумий. Росс незаметно скосил глаза на дремлющую супругу. Вот уж кто порадуется решению уехать из Эрферена и кто ни мгновения не пожалеет обо всех пропущенных балах и приемах. Фейм заслужила как можно дольше оставаться любимой женой, а не горестной вдовой. Диану и Киридис необходим заботливый отец, чтобы все время быть рядом, помогать словом и делом, защищать от бед и хранить от невзгод. Все оказывается так просто. Хоть бери да хлопай себе ладонью по лбу с досады и бурчи недовольно под нос. Как же это я раньше-то не додумался. Но всему свое время, особенно мыслям. Впрочем, Джевиджу в дороге было чем заняться, кроме загадывания на собственное будущее. У него имелись и более насущные проблемы. Например, мистрил Лючи, который так настойчиво пялился на Феймрил, что это становилось подозрительно. Кому охота связываться сразу с двумя родственниками, пусть даже трижды соблазнительные дамы, с бывшим рейнджером и с магом? Во всяком случае, не субтильному переводчику, если он, конечно, на самом деле переводчик, и если он не знает точно, с кем едет в одном купе. Этот взгляд Лалил понимала без слов, вычленяла из любой толпы, чувствовала спиной, затылком и любимым местом мэтра Коринея. Маменька метко называла его «кобелиным» и не поленилась классифицировать его разновидности, применимые к мужчинам разных возрастов и сословий. И ничего странного в том нет, несмотря на предосудительный род занятий. Мисс Лур-старшая обладала острым и гибким умом, умела подмечать важные мелочи и делать надлежащие выводы. Так как папашу своего Лалил никогда не знала, то считала, что лучшие качества она унаследовала от матери, которая, в свою очередь, тоже затруднялась ответить на вопрос об отце. Пожалуй, Мартри сама не знала, от кого заимела свою прелестную дочурку, но всегда при упоминании об этом факте своей неидеальной биографии делала загадочное лицо, подразумевая интригующую тайну. Так вот, по классификации маменьки, взгляд, которым удостоил агентессу вошедший в купе мужчина, назывался «как у породистого кобеля на уличной собачьей свадьбе». То бишь, господин был прекрасно осведомлен о том, что росту в нем почти 6 с четвертью лот, а руки подобны галерным веслам, и стало быть, в глазах любой женщины он не просто идеал, а идеал почти божественного свойства. Сноска. 6 с четвертью лот. 1 метр 90 сантиметров. Конец сноски. Мечта, можно сказать, девичьих грез. И то, что длинные светлые волосы лоснятся от сала, брыли возле рта отвисли, а под зелеными узкими глазками многослойные черные мешки, свидетельство недавних неумеренных возлияний, это малозначительные подробности, не способные затмить общие внушительные картины величия и притягательности. О нет, какие могут быть сомнения? В купе к одинокой девушке вошло живое божество, мгновенно затмившее весь мир. «Добрый день, мисс», – проворковал небожитель. «Позвольте представиться, подполковник Дофин Гериджа, старший квартирмейстер 15-го гусарского его императорского величества полка. Честь имею». Насчет чести чопорно кивнувшая в ответ мисс Лур очень сомневалась, потому что, судя по омерзительной улыбочке, бравый подполковник, говоря эти слова, уже мысленно раздел незнакомку до панталон и самой нижней рубашки. «Очень приятно, господин офицер», – молвила Лалил, сохраняя на лице маску абсолютного спокойствия из арсенала леди Джевидж, и отвернулась к окну. «Нужно было рискнуть и взять билет в первый класс», – досадовала она. «Там бы кондуктор точно не стал сажать мужчину в купе к одинокой даме». До Арианелла агентесса на поездку не жаловалась. Компания в ее купе подобралась приятная. Две пары молодоженов, две сестры-близняшки преклонного возраста и юноша-студент. Парочки светились от свежеобретенного счастья, сестры всех угощали пирожками, а молодой человек очаровательно смущался и не отрывал глаз от учебника по истории искусства. Но до конечной станции ехала только Лалил. В Арианелле сошли молодожены, и девушка осталась совсем одна. Не успела мисс Лур порадоваться открывшейся возможности развлечься сразу на нескольких сидениях, как на тебе, получайте-ка сюрпризец.